Майк Брукс. Большая Дакка. Пролог. Порт-товар ржался к земле под несветом плененного солнца, словно трясина из ножей. Над всем высился тонкий кривой силуэт иглы Фарула, но это место было пустым и разрушенным. Разбитые окна испещряли поверхность, будто открытые язвы, а малые шпили и боковые башни были обломаны или начисто срезаны. Лорд Фаррул не праздновал в открытую смерть Аздрубаэля Векта, верховного правителя темного города Камморры. Однако гражданская война, которая грянула после того, как Вект перевоплотился ценой крови друзей и врагов, забрала Фаррула вместе с его территориями. Ныне порт-товар, как и многие другие подцарства Каморры, постоянно пребывал на грани даже большего кровопролития, чем обычно, поскольку соперничающие архонты стремились получить преимущество, не подставив горло под клинки остальных. Транспорт-яд появился быстро и высоко, затем сделал бочку и стремительно стал падать к Деймире Траэкс, словно воздушный хищник, который увидел упитанную птицу, беспечно порхающую внизу. Она следила за его приближением, наблюдая за мастерством пилота и в то же самое время готовясь к бою. Эта встреча была заранее организована, а условия согласованы, но в Каморре не было ничего определенного, особенно сейчас. Для кабала ранящего ветра было бы действительно глупо объявлять войну ее кабалу пустого сердца попыткой убийства. Ее силы намного превосходили их количеством и качеством, и все же теперь было время глупцов. И это еще если не принимать во внимание вероятность того, что кто-то другой получил доступ к яду ранящего ветра и использовал его, чтобы подобраться к ней. Возможно, кабал жгучей красноты уклеила Гендри это. Тот бы нарядил своих воинов в цвета ранящего ветра, так что даже при провале покушения на ее жизнь она смогла бы возложить вину не на ту сторону. А может, культ серебряных осколков? Ведьмы из низов ненавидели Деймиру с тех пор, как та уничтожила своих союзников в кабале 12 ран. Сульму Хеврейн не станет утруждаться дальнейшим обманом. Ее бойцы просто выскочат с воплями ненависти и зрачками, похожими на булавочные острия, пока в их жилах будут греметь коктейли боевых наркотиков вроде Адрена Света или Могильного Лотоса. С учетом вышеизложенного могло показаться глупым, что Деймира Траэкс так открыто стоит на вершине самой высокой башни Средоточия, ее дома и цитадели, однако все это было просчитанным риском. Кабал ранящего ветра был мелким и слабым, так что спрятаться в тронном зале и заставить их пройти по охраняемым залам значило бы выказать слишком много уважения. Она намеревалась встретить их на крыше с развивающимися на ветру волосами, словно сама мысль о предательстве невероятна, а они всего лишь подчиненные, которые прибыли получить рутинные указания. Кем, справедливости ради, они более-менее и являлись. Кроме того, прием посетителей внутри явил бы их множеству глаз, и пусть многие глаза в средоточии более не имели языков, способных сложить слова, но не всех ее слуг можно было заставить молчать, к тому же существовали и иные способы коммуникации. От слуги без рук ограниченная польза, а руки в силах сделать запись, которую прочтут другие. Лучше провести встречу коротко, чтобы случайные зрители могли ее не заметить. Ее телохранители вскинули оружие, держа на прицеле яд, который с воем совершал финальный заход. Это были воины-кабалиты, такие же чистокровные, как и она, выношенные в родительской утробе и исторгнутые в мир с болью и кровью, подходящее рождение для Друкхари и входившие в число лучших бойцов под ее командованием. Сама Деймира стояла непринужденно, словно их бдительность никак ее не заботила. Однако теневое поле было готово мгновенно включиться и превратить Архонта в непонятную кляксу мрака, в котором оружию будет нелегко ее отыскать. Было важно не выглядеть параноиком, но на самом деле умение быть параноиком являлось одним из важнейших для выживания в темном городе. Стоявший рядом с ней Энзаль Озри более явно проявлял свое напряжение. Впрочем, у Сенешали не было таких мер защиты, как у нее. Яд вышел из пике, не открыв огонь, и завис на уровне ее глаз. Из него выгрузилось 5 осколков полуночи, двигавшихся с текучей грацией истинных хищников, словно чернильная тушь с бритвенными лезвиями. Инкубы, возможно, величайшие рукопашные бойцы среди Друкхари, а также одни из наиболее грозных во всей галактике. За ними последовала облаченная в красно-серебряную броню фигура Затара Аридраэда, повелителя кабала ранящего ветра. Когда сапоги Архонта коснулись черного камня средоточия, плащ взвихрился вокруг него. Поклон, который он отвесил Деймире, был неглубоким, а его улыбка не лишенной тени насмешки. Улыбка самой Деймиры была многозначительной. Охрана из 5 воинов храма последнего вздоха придавала Аридреэду обеспеченный вид, если только ты не знал, как Деймира, что это был предел его контракта с ними. Всего 5 инкубов, лишь столько мог позволить себе нанять этот так называемый архонт, сохраняя прочие свои обязательства. Кабалу ранящего ветра едва хватало размеров, чтобы носить это название, и прочие кабалы могли бы оскорбиться его наглым опломбом, не будь их умы сосредоточены на других вопросах из-за нестабильности порта товар. Аридраэд пытался увеличить и закрепить свою политическую силу быстро, пока его амбиции не вызвали у кого-нибудь достаточного раздражения, чтобы уничтожить его, коль скоро это еще было легко. Это делало его беспощадным, однако Каморра не испытывала недостатков беспощадности. А еще это делало его отчаянным, чем и могла воспользоваться Деймира. «Леди Траэкс», — сказал Аридраэд. Он умудрялся выглядеть и говорить надменно, даже произнося почтительное обращение. Однако это была такая же уловка, как напускная беззаботность Деймиры. В темном городе внешность имела ключевое значение. Впечатление, которое складывалось о тебе у других, могло вполне буквально определить, будешь ты жить или умрешь. Затар Аридраэд стремился быть архонтом, и потому, не имея силы или влияния, чтобы обеспечить этот титул напрямую, был вынужден недвусмысленно подавать себя как архонта, чтобы чужие разумы заполняли пробелы. Он поступал так, даже рискуя разозлить тех, кому претендовал быть ровней, но в Каморре ничто не давалось легко. Самой смерти могло оказаться поразительно сложно достичь, если перешел дорогу не тому, как бы ты ни кричал и ни молил о ней. «Вы опоздали», — произнесла Деймира, изучая полировку на правой перчатке. Она почувствовала, что Оридраэт ощетинился, но ее выпад не привел к такому ущербу, как мог бы. Еще одна причина явиться на подобную встречу в сопровождении инкубов состояла в том, что те хранили верность только деньгам. Честолюбивый воин мог бы увидеть, как над его архонтом насмехаются, и воспринять это как признак слабости, который способен проложить путь к ножу в спине. Но инкубам до таких вещей не было никакого дела. «В вашем послании говорилось о рейде в реальное пространство», — сказал Аридраэд, проигнорировав колкость. Он изображал безразличие, заложив руки за спину и глядя по сторонам так, словно любовался видом, пока они беседовали о пустяках, но Деймира чувствовала спешку, стучавшую внутри него. Он не был настолько наивен, чтобы полагать, будто альянс между их кабалами сделает его равным ей, однако для мелких групп вроде его собственной было далеко не неслыханным делом вступать в соглашение с более крупной, выступить в роли вспомогательной силы, неизбежно рассматриваемой в качестве расходного материала, в обмен на возможность награбить больше, чем им бы удалось в одиночку, было хорошей сделкой до тех пор, пока сам Оридраэт оставался жив. «Рейде в реальное пространство, леди Траэкс», — бросил Энзель, но Деймира лениво повела рукой, отмахнувшись от поправки сенешаля. Именно для этого он и нужен был в данном контексте. Напоминать другим о ее вышестоящем положении, чтобы она затем проявила великодушие, оставив его без внимания. А также в роли заманчивой второстепенной цели для убийцы, если тот промахнется с первой атакой на нее, дабы отбить у него охоту пуститься в погоню. «Именно», — ответила она Оридраэду так, будто Энзель вообще ничего не говорил. «Мир Шаухар». Лицо Оридраэда расплылось в искренней улыбке. Узкие губы разошлись, обнажая острые зубы. «Девственный мир, хотите позабавиться с нашими простыми кузенами?» «Не совсем», — сказала Деймира. «Шаухар атакуют Арахия прямо сейчас. Дикари-орки устроили там бесчинство, и наши сородичи не смогли их остановить. Полагаю, мировой дух остается невредимым, но меня все же злит мысль о том, что дети разрушения оскверняют подобное место». Темные глаза Затара Аридраэда пристально оглядели ее. «Не знал, что вас так заботят земли наших кузенов. Разве до сих пор вы сами на них не охотились?» «Много раз», — произнесла Деймира. Ей вспомнился один конкретный случай, когда она при помощи пики пронзила одного из так называемых драконьих рыцарей и выдернула его из седла, пока ее яд пролетал мимо. Экзодиты не имели фундаментальных отличий от тех, кто обитал в Каморре или их сородичей с миров кораблей. В сущности, временами отдельные индивиды переходили с одного жизненного пути на другой, но в целом Деймира считала их добычей. «Этот мир принадлежит Аэльдаре, и я не допущу, чтобы Аракхия забрали его у нас. В конце концов, из них получается скверная забава. Их болевые рецепторы примитивны, а эмоции притуплены. Такому практически невозможно причинить настоящие страдания, прежде чем он умрет. Я предпочту сохранить Шаухар в виде более благодатных охотничьих угодий. Однако», — добавила она, — «в силу различных причин я не могу задействовать для этого предприятия мои собственные силы». А лицо Оридрайда приняло понимающее выражение. «А что насчет вашего брата? Я слышал, лорд Тхалгар питает особый интерес к охоте на паразитов». «Это не ваша забота», — произнес Энзель предостерегающим тоном. Деймира сохранила нарочито нейтральное лицо. Тхалгар был младше ее во всех отношениях, однако он имел амбиции. Ему и впрямь нравилось охотиться на разумную жизнь не из числа Эльдари, но еще его расплющил вожак Аракхи, и сейчас он пребывал в процессе выращивания нового тела в логовах Ковена Красной Жатвы. Кабал Пустого Сердца не придавал этого огласке, как-никак требовалось беречь лицо. Но Оридрайд, похоже, услышал достаточно перешептываний, чтобы начать выуживать дополнительную информацию. «Мой брат также к вам не присоединится», — сказала Деймира. «Если вы с вашими силами проведете для меня эту операцию по зачистке, то не останетесь без моей благодарности». Она рассчитывала, что Ордраэт разгадает ее намерение. Оправившись, Тхалгар захотел бы отыскать пресловутого орка и осуществить месть, в первую очередь для восстановления собственной чести. Если же зверь, так унизивший его, будет уже освежован, он не сможет этого сделать, что понизит его статус. Осуществи Деймира такое личное, это было бы очевидным вмешательством и рассматривалось как прямое неуважение. Если же окажется, что орк пал из-за стороннего налета другого кабала, тут уже ничего не поделать. А если тот кабал окажется мелким, едва достойным своего наименования, бесчестие Тхалгара будет гореть еще ярче. В Каморре секреты никогда не оставались похороненными надолго, и это могло поспособствовать обузданию амбиций ее младшего брата на некоторое время. Оридрайду хватало мозгов, чтобы понимать хотя бы это. Забрав добычу Тхалгара, он приобретал врага, но такого, который не может вести вендетту, открыто не признав собственный позор. Несомненно, существовала уйма способов ввести вендетту тайными средствами, но это был обычный ход жизни в Каморре, и, в сущности, частый ее конец. Вдобавок, Оридрайд получал более могущественного союзника в лице Деймиры, что являлось той легитимностью, которая так сильно требовалась его мнимому кабалу. «Благодарности от такой, как вы, никогда нельзя избегать», — произнес Оридрайд с глубоким поклоном, целью которого было скорее не выразить ей почтение, а продемонстрировать его броню, плащ и изящество. Деймира подавила удивленную улыбку. Если Затар Оридрайд полагал, будто сможет впечатлить ее до того, чтобы скрепить их союз браком, то со здравомыслием у него было хуже, чем ей представлялось. Впрочем, отвергать его напрямую на этом этапе было ни к чему, поэтому она ограничилась тем, что приподняла бровь. «Однако», — сказал Оридрайд, выпрямляясь, «есть определенные практические вопросы, которые необходимо обсудить перед тем, как мы сможем продолжить». «Торг, конечно же!» Деймира сделала ему достаточное одолжение, согласившись на использование трех ее рейдеров и никак не прокомментировав тот факт, что у некоторых воинов под его командованием явно не было собственного транспорта. Она довольно упорно пререкалась по поводу раздела трофеев, чтобы их сделка выглядела натурально, но не так долго, чтобы показаться скупой. В конце концов, это ведь он находился в отчаянном положении, а она играла роль господствующего архонта с почти бесконечными ресурсами. Когда Оридрайд, еще раз крутанув плащом, запрыгнул обратно в яд в сопровождении своих телохранителей в черном, на его лице была улыбка того, кто чувствует, что видит впереди многообещающее будущее. «Он постарается использовать детали этого соглашения против вас, моя госпожа», — сказал ей на ухо Энзель, пока они уходили с крыши. Его голос был настолько понижен, что не услышали бы даже ее воины-кабалиты. «Тебе недостает изящества», — донеслось до Деймиры эхо голоса старого компаньона из поры ее детства, когда он мог выражать критику более резко. «И это тебя погубит». Слова Энзеля были правдой. Аридраэд мог ценить альянс с ней, но покажись ему это выгодным, он посеял бы в кабале пустого сердца семена внутреннего конфликта, пустив слухи о том, что сделал, почему и по чьей воле. В сущности, в нужный момент он мог бы попытаться купить себе путь к милости Тхалгара, правдой о том, как вышло, что он охотится на орков на Шаухар. «Эта проблема только в том случае, если он выживет», — прошептала Даймира в ответ. Глава первая. У Уфтхака Черного Гребня болела голова, и он винил в этом думанье. Раньше он никогда особо не доверял думанью. Это была такая штука, которой занимаются механы или варбуссы. У него на нее толком не находилось времени. Ему это не требовалось. Он был обычным орком в банде Плохиша Пантобоя, шел туда, куда велел босс, и топтал любого, кто попадался на пути. А потом он лишился большей части своего тела, а Плохиш лишился всей своей головы. А Докшлакогрыз прилепил одно на другое и дал Уфтхаку тело крупнее прежнего и еще понтобой, за который Плохиш и получил свое прозвище. Уфтхак занял место босса, а потом вышел тот замес на Гефесте, и Меклорд сделал Уфтхака большим боссом. С тех пор Уфтхак вел своих парней через всевозможные драки, и по ходу дела они становились больше и круче. Это было сугубо естественно. Одна из странностей с юдишками и им подобными состояла в том, что не всегда поймешь, который из них за главного, ведь они примерно одного размера. Однако, становясь больше, Уфтхак начал замечать и другие перемены. Это было думанье. Оно случалось чаще, порой, когда он вообще не хотел такого делать. Подкрадывалось к нему вот же, будто сквикнюхач, который преследует гроты. Еще хуже стало, когда он осознал, что думает про думанье. Это уже очень тревожило. Прямо сейчас он думал о той планете, на которой они с парнями находились. Его часть тех вакха высадилась здесь довольно весело, но особо ничего не нашла. Тут была шайка дохляков, тех тощих говнюков с острыми ушами, которые тычут в тебя острыми штуками, а потом ускакивают прочь, прежде чем успеваешь устроить им хорошую взбучку в ответ. Но эти отличались от тех, с кем Уфтхак сталкивался раньше. Их пушки были менее стильными, а вместо летучих штуковин они ездили на огромных зверях размером со сквиггатов. Этого хватило на несколько интересных драк, но дохляков и близко не было от достаточного количества. Вакх пока еще обследовал не всю планету, но Уфтхак питал мало надежды найти что-либо, кроме того, на что они уже натыкались. Изолированное сообщество дохляков, которые довольно храбро сражались на свой чудной манер, но их попросту задавливали числом. Это не приносило удовлетворения. Парни жаждали хорошего замеса, однако Уфтхак все сильнее сомневался, что они его тут найдут. Впрочем, в этой планете было кое-что интригующее. Однажды заявилась маленькая группа шипачей, это которые вроде дохляков, но типа с ножами на броне, а еще большим количеством крюков и всякого такого. Уфтхак и его парни недурно их отметелили, но пацаны на орбите клялись горкам и моркам, что никакой корабль не прибывал и не улетал. Каким-то образом целая банда шипачей возникла на планете, чтобы помеситься, а потом те, кого парням не удалось как следует прихлопнуть, снова смылись, и все это без корабля. И еще был этот грот. Как бишь там его звали? «Босс!» Уфтхак поднял глаза от рабочих частей понтобоя, которым праздно поигрывал, пока занимался думанием. Нисквик практически вибрировал от возбуждения, что предположительно означало «грот хочет сказать нечто важное» или, по крайней мере, нечто, считаемое им важным. Позади Нисквика прятался другой грот, тот, которого они нашли. Снагги, вот как его звали. Снагги был убежден, что прибыл на эту планету через гигантскую светлую арку из чего-то, сильно похожего на изделие дохляков, и что та работает только когда рядом есть дохляк. К несчастью, Уфтхаку пока не удалось сохранить дохляка живым достаточно долго, чтобы отнести его к арке и посмотреть самостоятельно. Он уже размышлял, не посадить ли кучу парней следить за проклятой штукой на случай, если из нее еще что-нибудь появится. Опять это думанье, заставшее его врасплох. Но орки бы заскучали и свалили, а гротам нельзя было доверять. «Че?» – требовательно спросил он, взвешивая понтобой в руках, чтобы напомнить Нисквигу, как легко побои могут отправиться в адрес грота, если ему покажется, что тот впустую тратит его время. Или, справедливости ради, если просто возникнет такое желание. «Орущий ящик Миклорда орет, босс!» — доложил Мисклик, взволнованно перескакивая с ноги на ногу. «Так спец сказал! Ты прям сейчас прийти должен!» Уфтхак фыркнул и распрямился во весь рост. Того в нем теперь было изрядно. Макушка его головы едва не касалась потолка старой головы Гарганты, забранной им под личное жилье. А еще он до такой степени вырос из клевой брони клюватых, которую подрезал на Гефесте, что в нынешние дни она представляла собой скорее набор пластин, развешанных по телу. Он невольно задавался вопросом, не стал ли он уже таким же большим, как Миклорд. Однако вообще самый большой босс отослал Уфтхака и его парней в этот кусок галактики, чтобы устроить чутка топталого и найти какой-нибудь блестящий хабар. Так что Уфтхак достаточно давно не видел своего варбосса. Он подошел к дверному проему и ударил ботинком с остальным носом, попав точно по ребрам Мисквика. Грот отлетел назад, а затем закувыркался вниз по склону холма, на котором располагался бункер Уфтхака, попутно издавая потешные звуки боли. «Ничего я не должен!» — крикнул ему вслед Уфтхак. «Ты об этом не забывай-ка!» Он прищурился на Снагги, на лице которого была острозубая ухмылка любого грота, только что увидевшего, как расправа произошла с кем-то или чем-то другим. «Алло, так оно?» «Да, босс», — сказал Снагги, чья ухмылка пропала, когда он поднял глаза. Уфтхак заворчал. Снагги его донимал, но он не мог точно указать пальцем, чем именно. Был соблазн в любом случае прибить мелкого говнюка, чисто для верности. Но если Уфтхак станет прибивать каждого грота, который его донимает, то скоро у них не останется гротов. А кто тогда будет заниматься всей скучной ерундой? Вместо этого он свистнул, и пронзительный визг, быстро снижавшийся, если не в тональности, то по высоте, возвестил о появлении его ручного сквига, принцесса, который в припрыжку спускался с того места наверху бункера, где грелся на солнце. Снагги, быстро учившийся как минимум в некоторых вопросах, тут же кинулся прочь так резво, как только несли его маленькие ножки, а принцесс поскакал за ним, издавая счастливые звуки сквига, у которого есть друг для игры или, возможно, обед. Уфтхак подобрал свою шоковую винтовку, прицепил понтобойк на спинной пластине из липучего металла, сделанной для него спецом, и неспешно двинулся следом, покрывая одним непринужденным шагом такое же расстояние, как Снагги полудюжиной панических. Спец носился туда-сюда на моноколесе, которым когда-то заменил свои ноги, и возился с каким-то грузовозом посреди куч металлолома и явного мусора, служивших ему мастерской. Уфтхак узнал символ, обозначавший грузовоз как собственность грязомраза, и его мозг вообще без спроса подкинул информацию, сколько парней у грязомраза под началом, и какое оружие у них было, когда Уфтхак последний раз их видел. Он раздраженно заворчал от незваного вторжения в черепе, и механ поднял взгляд. «Босс!» – оживленно произнес он, небрежно бросив за плечо все еще крутящуюся ручную циркулярку. Один из его гротов отчаянно побежал ее ловить с безнадежным выражением лица того, кто уже получил слишком много пинков за недостаточную внимательность и остался без руки, когда лезвие с легкостью рассекло плоть и кости. Грот подавил пронзительный визг страдания, сумел выключить пилу и поставить ее в пределах легкой досягаемости хозяина, после чего потерял сознание. «Орущий ящик орет?» – спросил Уфтхак. «Точняк!» С готовностью отозвался спец. «Пшли, я тебе покажу!» Он заторопился прочь, предоставив Уфтхаку следовать за ним вглубь бардака мастерской. Они миновали бывшую или будущую банку-убиванку, груды старых стрелял и нечто, показавшееся Уфтхаку подозрительно похожим на голову жестяка. Он недоверчиво уставился на нее, однако она не подавала никаких признаков того, что либо исчезнет, либо отрастит себе тело и попытается его убить. Поэтому он с неохотой допустил, что спец знает, что делает. Орущий ящик Миклорда находился в самом конце. Уфтхак вечно гадал, следует ли держать его при себе. Он ведь все-таки был большим боссом, но эта штука выводила его из равновесия так, как мало что другое. Впрочем, в конечном итоге это было изобретение механа, поэтому представлялось сугубо правильным, что механ за ним и должен приглядывать. Оно представляло собой металлическое изображение головы орка, подключенное ко всевозможным проводам и штукам, которые пузырились и через неравномерные промежутки времени делали блип. Само по себе это не слишком нервировало. Его беспокоил тот факт, что внутри металлического черепа размещалась половина мозга чудилы. Вторая половина до сих пор была в том, что осталось от чудилы, который торчал на корабле Миклурды. Варбос узнал про обычай юдишек переговариваться через галактику, когда один из их чудил орет своими мозгами второму в другом месте и решил, что иметь одного чудилу в двух местах эффективнее. В конце концов, так один мозг просто говорил сам с собой, верно же? Спец щелкнул переключателем, и динамик, занимавший металлический рот, с треском ожил и начал извергать из себя знакомый низкий голос. «Уфтхак, собирай своих парней и двигай назад сюда. Мы реально хороший замес нашли. Мы рядом со звездой, которая вся большая и красная, и с одной поменьше, которая чутка пожелтее, не пропустишь. И еще...» Продолжил голос Миклорда чуть более угрожающим тоном. «Смотри, чтоб принес с собой весь хабар, который подрезал. Тебя ж долго не было. Хочу глянуть, что там у тебя». Динамик снова затрещал и умолк. Уфтхак посмотрел на спеца. «И все? И все?» — подтвердил спец. «Я могу сделать, чтоб он еще раз это сказал, но он больше и ничего не говорит». Уфтхак фыркнул. Что-то тут казалось ему неправильным, и пусть он и относился к думанию с недоверием, но порой и от него бывала польза. Миклорд отправил его сюда, указал на кусок неба и велел узнать, что там, и он не нашел почти ничего стоящего того, чтобы за это драться, не говоря уж о том, чтобы подрезать. У дохляков обычно имелась довольно клевая техника, хоть, как правило, и малость хрупкая, но эти были в их породе вроде змеекусов, сплошь монстры и острые палки, а крутой Дакки мало. Миклорд был одним из самых умных орков и всегда умел привести тех ваг в нужные места за хорошими драками и хорошим хабаром, однако по какой-то причине отправил Уфтхака в почти пустую часть галактики. А теперь отзывал обратно и поднимал шум по поводу хабара, который ожидал в качестве результата, пусть его даже негде было брать. Миклорд как будто хотел заставить Уфтхака выглядеть плохо. «Так чё, погнали?» – поинтересовался спец. Уфтхак открыл рот, чтобы дать подтверждение, ведь они, естественно, гнали. Миклорд же был варбоссом и звал их назад на мощнейший замес. Однако его прервал новый и куда более интересный звук. В лагерях орков не было таких сирен, как в юдишечьих, которые начинали орать, как только видели орка, чтобы юдишки внутри точно паниковали как надо к тому моменту, когда пацаны доберутся. У орка все стоящее внимание встречалось с Даккой, пальбой либо в него, либо просто в воздух в силу здравого предположения, что другие орки подтянутся выяснить, что происходит, и именно она грянула за пределами мастерской спеца. Уфтхак понесся на воздух, спец не отставал от него на своем колесе. Солнце наверху было заслонено не одним из мощных штормов, время от времени прокатывавшихся через лагерь, а зализанными узкими силуэтами, которые с воем падали с неба. Уфтхак узнал их еще до того, как они начали плеваться крупицами ядовитых кристаллов, еще до того, как вниз дождем посыпались спусковые тросы, и по ним с весьма неорочей грациозностью начали срезать гибкие фигуры в красно-серебряном с острыми гранями. Уфтхак ухмыльнулся. Шипачи вернулись. Он щелкнул пальцем по крутящимся деталям своей шоковой винтовки, чтобы убедиться, что те все еще крутятся как надо, а затем включил ее. Оружие с приятным визгом набрало мощность, и Уфтхак выстрелил вверх. Он толком не целился, но шипачи заполняли довольно большую часть неба, и фигура в остроконечном шлеме чрезвычайно потешно распалась на составляющие вместе с тросом, за который держалась. Четыре фигуры, болтавшиеся под ней, вдруг обнаружили, что неожиданно падают на землю. Будучи шипачами, они с омерзительной ловкостью приземлились на ноги, но Уфтхак уже убрал шоковую винтовку и пришел в движение. Это был единственный способ разобраться с ними, реально. Много кто из орков пытался одолеть шипачей Даккой, но эти говнюки хорошо стреляли, и хотя их пушки были отвратительно тихими, а боеприпасы не взрывались при попадании во что-то, но они все же могли уложить орка за короткое время. Шипачи не любили зависать за много-много миль прочь и ронять на тебя огромные снаряды, как юдишки. Не хотелось им и подбираться вплотную и в открытую, как жукоглазы. Шипачи любили двигаться быстро и жестко бить, держась сразу за пределами досягаемости ответного удара, поскольку им по-настоящему не нравилось, когда дают сдачи. Уфтхак врезался в этих четверых, словно сквик крушила, которого только что долбанули электропогонялкой, и принялся колотить понтобоем. Первым взмахом он переломил одного пополам и отправил в полет. Остальные вытащили длинные тонкие ножи, но Уфтхак практически чуял их панику. Они намеревались болтаться на своих тросах и делать дакку по его парням сверху, а теперь оказались на земле перед рассерженным орком. Дохляки в целом вечно как будто думали, что они намного лучше всех и вся, однако это обычно длилось только до тех пор, пока не удавалось их достать. Он ссапал одного за голову. Тот безуспешно попытался вывернуться из захвата и так и сумел пырнуть его в руку. Уфтхак швырнул его в третьего, и оба кучей повалились на землю. Последний обратился в бегство, но Уфтхак втащил ему сзади понтобоем, а затем занялся размазыванием двух других. Шипачи были досадно хрупкими, и маленький замес Уфтхака закончился за считанные секунды, но вокруг него уже не на шутку вступили в битву. Один из летучих грузовозов вдруг накренился вниз и разбился, поскольку луч тяговой пушки зацепил его и потащил к земле. А еще один начал закладывать виражи, когда пара ракет банды танкобоев попала ему более-менее по центру. Большинство ракет в залпе, естественно, прошло мимо, но с учетом того, что за изначальной целью находилось еще много летучих грузовозов, было бы вернее сказать, что это лишь временные промахи. Конечно, его парни не везде добивались своего. Он заметил, как половина банды попала под огонь остроконечных винтовок шипачей, а потом через несколько секунд упала с пеной у рта. Но и шипачи тоже. Уфтхак ухмыльнулся. Он до смерти хотел нормально помеситься, и наконец-то было похоже, что галактика намерена пойти ему навстречу. Глава вторая. Шипачи исчезли. Или, по крайней мере, работали над этим. Уфтхак отдавал им должное, десантироваться посреди лагеря с ножами наголо и поля из пушек было дерзкой тактикой. Также это было очень эффективно, если понимать под эффективно начало большой драки со множеством пострадавших, что, разумеется, соответствовало определению Уфтхака. Впрочем, ему представлялось вероятным, что шипачи не планировали, чтобы столь много из этих пострадавших оказалось с их стороны. Наверное, это задумывалось как ударный штурм, план сломить волю ВАК и рассеять их, а потом перестрелять. Уфтхак не был экспертом по шипачам, но знал, что те малость чудные и любят тыкать своими ножами в то, что не отбивается, и это всегда казалось ему бессмысленным. С тем же успехом можно пойти стрелять по камням. Ладно, какое-то время такое может забавлять, но сутью драки была драка, когда у тебя кровь стучит, а в ушах ревут горки-морк. Это не приносило веселья, если другой говнюк не стремился снести тебе голову в ответ. Так или иначе, но план шипачей дал обратный эффект. Вместо того, чтобы потрясти парней и обратить их в бегство, эти паршивцы оказались окружены и затоптаны со всех сторон. Их было недостаточно много, чтобы задумка сработала, и ударили они недостаточно жестко. Кажется, все виды дохляков рассматривали галактику так, словно та автоматически должна была вести себя так, как им хотелось, и очень раздражались, когда этого не происходило. Остатки этих наконец-то разобрались, что дело идет не в их пользу, и прорывались к своим глупым летучим грузовозам. «За ними!» Взревел Уфтхак, потрясая понтобоем, чтобы избавиться от обмякшего шипача. Похоже, это был босс, поскольку до того он очень пырялся, а позади него трепыхался заковыристый красный флаг. Из-за него у нескольких пацанов не хватало конечности, кишок или головы. Его меч даже прошел прямо сквозь броню Уфтхака и вонзился в плечо, но такая рана не уложила бы орка, а шанса на вторую попытку шипачу не представилось. Странная, тощая, мелкая тварь соскользнула с понтобоя и с влажным звуком упала на землю, выставив на всеобщее обозрение свои внутренности. И как раз в этот момент рядом с Уфтхаком с разгона затормозил его прокачанный грузовоз. «Утречка, босс!» — радостно улыбнулся из-за руля Могрот Красножуб. «Решила, ну чему ж надо!» Могрот хорошо водил, был смертоносен в бою и мог похвастаться интеллектом контуженного кирпича. Он являлся не столько заместителем Уфтхака, сколько ходячей катастрофой, которую легко можно было убедить случиться с кем-то другим. В нем присутствовала одна только жестокость, никакого коварства, и, как следствие, он был одним из тех парней, кому Уфтхак доверял больше всего. «Хорошая работа, Магрет!» – проворчал Уфтхак, оторвав Шипачу руку и забираясь на открытую корму машины. В обычных обстоятельствах с ним могло бы быть здесь несколько его лучших парней, кто-то из нобов, любивших зависать с себе подобными. Однако в данный момент единственным другим пассажиром был Нисквик, который нервно помахал ему, а потом сжался в углу на случай, если ответом станет очередной пинок. Пронзительный вопль, становившийся все громче, возвестил о прибытии Снагги. Мелкий грот в припрыжку добежал до хвоста платформы и отчаянно подтянулся на борт, ровно перед тем, как позади него приземлился принцесс с широко раскрытой пастью. «Принцесс, сидеть!» — гаркнул Уфтхак и бросил Сквигу в рот руку Шипача. Принцесс принялся радостно хрустеть, его челюстям явно хватало силы, чтобы добраться до мяса даже сквозь броню, и потерял интерес к Снагги. Спасибо. Промямлил грот, хотя выглядел так, словно проглотил кисло-сквига. Уфтхак треснул по панели, отделявшей платформу от кабины, и Могрот понесся вдаль, следуя за остальной техникой ВАК, которая уже гналась за бегущими шипачами. «Знаешь, куда те говнюки двигают?» – требовательно спросил Уфтхак, ткнув пальцем в Снагги. Грот уклонился от пальца, попутно продолжая цепляться за ручку, которая не давала ему слететь из-за вождения Могрота, и потряс головой. «Нет, босс!» «Кажись, я знаю!» — произнес Уфтхак. «Кажись, они к той горбатой штуке едут. Откуда ты, Гриш, взялся? Потому тебя принцесс пока не жрет. Польза выйти могет!» «Ништяк мысля, босс!» — подал голос Нисквик, после чего снова притих, когда и Уфтхак, и Снагги свирепо посмотрели на него. Могрот яростно поддавал газу в двигатель грузовоза, держась вровень со всевозможными гонялами, которые с улюлюканьем и беспорядочной даккой преследовали бегущих шипачей. В движение пришел уже весь лагерь. Летуны стартовали и неслись над головой на своих курносых самолетах. Топталы с грохотом оживали и начинали шлепать вперед сотрясавшими землю шагами. А каждый пехотинец заскакивал на борт любого грузовоза или боевой фуры, какую мог найти, чтобы не отстать. Парни Уфтхака не собирались позволить этой так легко ускользнуть от них. Шипачи были похожи на гротов, которые разбередили гигантское гнездо сквига-жужелиц и теперь отчаянно бежали к воде. Единственное отличие состояло в том, что Уфтхак намеревался проверить, могут ли сквига-жужелицы плавать. Ну или что-то типа того, он до сих пор толком не привык к этому думанию. «Ты говорил, ворота работают так, когда дохляк рядом». Сказал он, обращаясь к Снагги. «Походу так, босс», — отозвался Грут. «Сколько им надо, чтоб заработать, если дохляк подошел?» «Без понятия», — произнес Снагги. Он еще немного отодвинулся от принцессы, который уже закончил перекус и жадно разглядывал гроты. «Там все малость чудно было, а я об том думал, чтоб выбраться». «Гроты», — проворчал Уфтхак. «Вечно не зога пользы». Впрочем, хотя бы его догадка насчет шипачей, похоже, была верна. Они направлялись прямо туда, где, как он знал, находилась арка. Если для них это было просто вроде двери, тогда, наверное, особой надежды поймать их не оставалось. Вероятно, они могли просто держаться впереди и проехать туда. Однако, если требовалось время, то можно было их прижать и прикончить, пока они не вернулись через ворота куда-то, откуда... Ход мыслей Уфтхака внезапно свернул в бок, когда думание быстро направило его в другую сторону. Куда-то, откуда они пришли, а откуда именно? Где бы это ни было, там, вероятно, будет намного больше этих говнюков, и это пахло улетной дракой. Даже лучше, у шипачей имелись все эти прикольные прибамбасы, и хотя сам Уфтхак питал к ним только ограниченный интерес, однако именно такое барахло очаровывало Миклорда. Полуразбитый летучий грузовоз, наверное, не считался стоящим хабаром, чтобы тащить его к остальному техвакху. Но кто знает, что было у шипачей в лагере. Он принял решение. Миклорд сказал, что Уфтхак и его парни должны идти искать его, но не сказал, как быстро. Да, конечно, можно было предположить, что он имел в виду как можно быстрее. Его слова и тон определенно могли быть истолкованы таким образом. Но фактически он этого не сказал, верно? А Уфтхак задолжал своим пацанам хотя бы один достойный замес перед возвращением. Иначе они все сочли бы, что только Меклорд надежно раздобудет им хорошую драку. А так совсем не годилось. Это бы подорвало все старания Уфтхака стать большим боссом. Кроме того, раз Меклорд хотел хороший хабар, то Уфтхак, в общем-то, должен был последовать за шипачами и подрезать у них что-нибудь впечатляющее, так как тут наличествовало мало иных вариантов. В конечном итоге, решил Уфтхак, чтобы как следует выполнить приказ своего варбосса, он должен был сперва сделать кое-что еще. Прогуляться с пацанами, чтобы те смогли выпустить пар, разнося новое место и затаптывая любого, кому это не понравится, а также прихватить немного интересных на вид приспособлений и крутого оружия, пока будет там. Теперь ему только приходилось надеяться, что его парни не сумели полностью отметелить оставшихся шипачей до того, как те открыли ворота. «Магнат!» — взревел он. «Кнопку дави! Да, босс!» Радостно крикнул в ответ Моград и долбанул по большой красной кнопке, которую спец поставил ровно для этой цели. Ракетные ускорители грузовоза, снятые спецом и его гайкокрутами с истребомбера по глупости оставленного без присмотра каким-то летуном, разок зашипели, а затем с ревом вышли на полную мощность. Грузовоз рванулся вперед, будто обожженный сквигосвин, и болтанка стала такой, что даже у Уфтхака застучали зубы в голове. Снагги и Нисквик взвыли, отчаянно пытаясь не вылететь через борт, а Принцесс сжал челюсти на одной из труб каркаса и мрачно держался за нее, пока его лапы и хвост болтались на ветру. Говорите про Мограта что хотите, и Уфтхак часто так делал, но он умел управляться с машиной. Ему удавалось петлять немалой тушей грузовоза между прочих багги и траков, пускай и не из-за заботы об остальных водителях, а из нежелания снизить скорость при столкновении с чем-либо, пока они не оказались прямо среди лидеров группы преследователей. Теперь Уфтхак снова увидел летучие грузовозы шипачей. Три из тех, что привезли их парней на замес, один с какой-то из тех пушек, которые плевались стрелами темноты, тонких орудий, которые с виду можно об колено переломить, но Уфтхак уже видел, на что они способны. И нечто настолько убойное приходилось уважать, хоть оно и чудное. А также два мелких проворных самолета, носившихся вокруг с такой быстротой, что в них едва получилось бы попасть, даже если прицелиться, и оставлявших перед глазами странные остаточные образы, так что не было уверенности, где они находятся в данный конкретный момент. Багги справа от Уфтхака, похоже, взялось проверить эту теорию посредством сугубо объема огневой мощи. Уздрак, один из гайкокрутов спеца, крутил туда-сюда чудовищную многоствольную пушку, пытаясь взять на прицел убегавших говнюков. Издав вопль, в равной мере сочетавший в себе радость и кровожадность, он вдавил спуск, и раскаленная до красна баллистическая смерть понеслась в сторону шипачей с впечатляющим громовым ревом и поистине потрясающим отсутствием точности. Ближайший мелкий шустрый корабль полностью избежал града снарядов, однако один из более крупных летучих грузовозов зацепило в самом конце обстрела, прямо перед тем, как магазины Уздрага иссякли и один за другим щелкнули в холостую. Уфтхак направил свою шоковую винтовку куда-то в сторону летучего грузовоза и нажал на спуск, и как раз в этот момент Моград налетел на особенно выдающуюся кочку. От удара рука неуправляемо дернулась, так что заряд шок-энергии улетел намного выше и в сторону от намеченной цели, и прошел прямо сквозь паршивца поменьше, который внезапно обнаружил, что целую секцию у него по центру утащило в варп, возможно, вместе с несколькими конечностями экипажа. Этого явно оказалось достаточно, чтобы преодолеть его странную неподатливость к гравитации, и он стрелой рухнул вниз с недвусмысленной окончательностью, врезавшись в грязь. «Оттопчите их хорошенько!» Заорал Уфтхак через плечо, и довольно небольшое количество машин позади него свернуло в сторону, чтобы как следует напинать тому, что осталось от шипачей. Парням не требовалось много времени, чтобы закончить дело и догнать, однако так чуть меньше из них было сосредоточено на тех, кто продолжал сваливать. Уфтхаку даже не пришло в голову сказать пацанам не пытаться убить говнюков, он же не был кровавым топором, однако заставить их сконцентрироваться на убийстве тех, которые не имели значения для его общего плана, казалось нормальным. Это был просто здравый смысл. Впрочем, шипачи не собирались это безропотно терпеть. Пара пушек на их летучей фуре развернулась назад, и из них ударили два луча темноты, которые сошлись на багги Уздрага. Оно мгновенно распалось на составляющие. Края с лязгом упали на землю или укатились прочь. А центр, включая Уздрага и какого-то несчастного придурка, который его вез, полностью уничтожило. Уфтхак выстрелил в ответ, руководствуясь тем, что только фура занималась чем-то помимо бегства. Однако Горки Морг были не готовы послать ему удачу второй раз подряд, и заряд шоковой винтовки никуда не попал. Шипачи вдруг ушли влево, исполнив такой резкий поворот, который должен быть невозможен в отсутствии трения между землей и колесами. Они направились к возвышенности избитых камней, которая легко преодолевалась их странной технологией, но стала бы эффективной преградой для следовавших за ними орков. Пора думанию поработать на совесть. «Бросьте их!» — рявкнул Уфтхак, вложив в свой голос всю силу, какую мог, и указывая вперед. «Они нас скинуть хотят, но я знаю, куда они едут. За мной, пацаны!» Он наклонился вниз. «Мограт, помнишь, где та чудная горбатая штука?» «Да, босс!» Отозвался Мограт, хотя его взгляд не отрывался от бегущих шипачей, а каждая мышца тела была напряжена от усилия, чтобы не повернуть грузовоз за ними. «Туда нас вези, как можно резче!» Самодовольно сказал Уфтхак. Он понимал, что это рискованно. Если он ошибался, парни придут в ярость. Однако Уфтхак положился на собственную хитрость и водительские навыки Мограта, и это оправдалось, когда они обогнули травянистую гряду и увидели не только светлые изгибы странного сооружения дохляков, вздымавшиеся к безоблачному небу, но и красно-серебристые очертания машин-шипачей, которые двигались туда со всей возможной скоростью. Они выбрали окольный маршрут, чтобы стряхнуть погоню, но не учли в своих расчетах Уфтхака Черного Гребня, и теперь их отрыв был тоньше оголодавшего грота. «Дальше чё, босс?» — спросил Мограт, когда они понеслись по земле. «Они там вон проедут», — сказал ему Уфтхак. «А мы за ними там проедем. А чё с той стороны?» — поинтересовался Мограт, наморщив лоб в попытке свыкнуться с понятием того, что он не может увидеть. «Чё-то, что нам охота побить или спереть?» Уверенно произнес Уфтхак. «Или побить и спереть?» Первым до арки добралось уцелевшее малое судно, летучие багги. Пустой воздух внутри контура сооружения замерцал и превратился в гладь сияющего света, в котором одна за другой пропали машины шипачей. Уфтхак вдруг осознал, что понятия не имеет, как долго ворота продолжат работать после прохода дохляка, однако не было резона сбавлять скорость и выяснять. Он поднял понтобой, чтобы увидели все сзади, задрал голову к небу и взревел, вознося хвалу Горку и Морку за приключение, в которое вот-вот предстояло отправиться ему и его пацанам. Врата становились все ближе и ближе, все больше и больше, а потом... Глава третья. Даймиру всегда поражало, почему ковены гемункулов обычно устраивают свои логово под землей. Это ведь как-никак была Каморра. Едва ли в ней не хватало места, а альтернативное название «Темный город» указывало, что назойливый свет ее не слишком беспокоил. Возможно, все сводилось к простительной паранойи, желанию всецело знать, где находятся входы и выходы, а также свести к минимуму линии прицеливания при покушении с дальней дистанции при помощи гекс-винтовки. Опять же, паранойя самой Деймиры предпочитала множество выходов торчанию за бутылочным горлышком, а покушению следовало находиться в конце списка забот Друкхари, чье мастерство работы с плотью и чужой и собственной было столь совершенным, как у гемункула. Загадка, однако на ее изучение сейчас не было свободного времени. Подшпилье Ковина Красной Жатвы представляло собой сбивающий с толку лабиринт странных углов и кривых зеркал. У Даймиры было тонкокостное лицо с глазами, подведенными темной пудрой из пепла побежденных врагов, но она прошла мимо нескольких отражающих стен, которые придавали ей вид скелета с запавшими щеками и просто пустыми сумрачными ямами вместо глаз. Другие искривляли ее осанку так, что она выглядела такой же сгорбленной и деформированной, как хозяева этого места. А еще некоторые накладывали на ее изображение налет гниения, словно живая плоть стала жертвой какой-то ужасной болезни. Все это было устроено, чтобы нервировать и запугать чужака, будь то гость или лазутчик, а также не слишком скрытно напомнить ему о силе Ковина, по чьим владениям он ступал. Даймира не сомневалась, что красная жатва, получи они полную власть над ее телом и иммунитет от расплаты, преобразили бы ее плоть в подобие любого из образов, которые она видела, проходя по этим залам, или множество даже более неприятных обличий. Слегка иной оттенок тревожности происходящему придавал тот факт, что отражение ее проводника, безымянного многорукого развалины с раздутой мускулатурой и увеличенным выступающим позвоночником, свойственным его породе, выглядело одинаково на всех стенах, которые они миновали, как бы ни менялось ее собственное изображение. После многочисленных дезориентирующих смен маршрута, включая как минимум два случая, когда чувство направления Даймиры настаивало, что они повернули назад или пересекли собственные следы, вездесущие фоновые вопли стали громче, и они вышли в небольшой театр. Зеркала пропали, хотя это не означало отсутствие отражающих поверхностей. Лицо Даймиры было повсюду вокруг, в мимолетном образе на двери зловеще выглядящего шкафа или секундном взгляде ее собственных глаз, смотревших с плоской стороны клинка. Впрочем, важнее было то, что находилось перед ней. «Мастер Макулатикс!» — произнесла Даймира, позаботившись о том, чтобы ее голос был достаточно громким, чтобы донестись поверх стонов страдания, но при этом не содержал ничего, кроме уважения. «Ничего сверхуважения!» Ни к чему позволять гемункулу уловить в твоем тоне подобострастие, но здесь, в средоточии силы этого сознания, ключевым являлось самоуважение. Макулатикс обернулся, словно ее присутствие стало для него неожиданным.